Глава 6. Время и смерть не щадили простых воинов, но и потомки великого Чингисхана были подвластны бегу времени, и смерть забирала их так же, как когда-то взяла к себе потрясателя вселенной. Могучим и ветвистым было древо рода Чингисхана. Сотни его правнуков и праправнуков правили покоренными землями и народами. К тому времени, когда ханом Золотой Орды сделался Мингу-Тимир, единственным правнуком Джучи, остававшимся в живых, был Ногай. Начиная с Великого Похода в год мыши 1240, на Западную Европу под предводительством Бату Ногай участвовал во всех войнах, и ни разу его тумены не знали поражения. Во всем и всегда он придерживался заветов Чингисхана, и это помогало ему, подобно деду, держать в повиновении разноязыкое войско и превращать его в непобедимую силу. Но Гай сохранил все так, как было при Потрясателе Вселенной. Десятник подчинялся начальнику сотни, сотни главе тысячи, тот, в свою очередь, главе тумена. Над туменами стояли три нойона, а над ними Лашкар-Каши, главный предводитель крыла. Чингисхан учил: «Если во время сражения хотя бы один из десятка побежит с поля битвы, то все, кто входит в эту десятку, должны быть казнены. Если же вся сотня проявит храбрость, а подчиненная его главе десятка будет уличена в трусости, то следует казнить всю сотню. Если один из десяти будет окружен врагами, а остальные девять его попытаются выручить его и не придут на помощь, все они достойны смерти. Если же подобное произойдет с десяткой, а остальные 90 воинов не сделают все, чтобы спасти десятку от беды, все они должны быть преданы смерти». Так завещал своей Яссе Чингисхан. Еще более жестокими были его законы по отношению к тем, кому под начало отдавал он воинов. Если простой воин отвечал головой за свою трусость или за то, что не пришел на помощь товарищу, то те, кто стоял над десятками, сотнями, тысячами, за неумение распорядиться и показать пример, должны были быть казнены вместе со своими семьями. Везде и всюду единственным наказанием была смерть. Воины Чингисхана были рождены для того, чтобы убивать других. Если же они не делали этого или делали плохо, то умирали сами. Завершив поход в Урусутские земли и в Западную Европу, многие монголы осели в низовьях рек Северного Кавказа, Итиля и Тана. Свое войско глава улусов всегда набирал среди тех, кто жил на подвластных ему землях. Но Гаю повезло, в его улусе было много монголов. Они помнили времена Чингисхана и учили своих детей и внуков тому, чему привыкли сами, что оказалось им естественным и необходимым. Во время Крымского похода погиб родной брат одной из жен Ногая, сын эмира хадаркинского рода Макур-Курана. Ногай присоединил его войско к своему. Хадаркинцы были настоящими монголами, отличались храбростью и умением повиноваться. Имея сильное войско, Ногай чувствовал себя независимым и умел дать понять это другим чингизидам. Три его сына управляли сплоченными железной дисциплиной туменами и были готовы выполнять любой приказ отца. Ногай никогда не называл себя ханом, но все вопросы, касающиеся управления принадлежащего ему улуса, решал сам, не прося ни совета, ни помощи в Золотой Орде. Особенно независимо повел он себя при Мингу-Тимире. Новый хан никак не выказал своего недовольства, а скорее наоборот, сделал вид, что ничего не происходит, поскольку улус Ногая по-прежнему считался частью Золотой Орды. Другим был занят в это время Мингу-Тимир. По его приказу в одном дневном переходе от устья Яика вверх по течению строился новый город Сарайчик. Здесь, в самом сердце Орды, вдали от границ, где постоянно вспыхивали междоусобицы, хан решил наладить чеканку своих денег. И еще была причина, по которой Мингу-Тимир не хотел ссориться с Ногаем. В Маверанахре Хорасане набрал силы Кайду и уже позволил себе забирать часть причитающихся Золотой Орде денег, получаемых от принадлежащих ей ремесленников, рабов. Случись это при Бату или даже при Беркехане, Золотая Орда, не стерпев подобной обиды, двинула бы свои тумены на того, кто осмелился поступать подобным образом. Но Бенгут-Симир боялся Кайду. Опасение быть разбитым и потерять даже то, что имел Орда, останавливало хана. Предательски умертвив Барака, Кайду укрепил союз со своим бывшим врагом, Ильханом Ирана Абаком, и создал на подвластных его землях новое сильное ханство. Желая еще больше оградить себя от неожиданностей с юга, он пообещал отдать жены свою знаменитую дочь Кутлун-Шаги за внука Абака Газана. Бенгут-Симир понимал, что если он двинет свои тумены на Кайду, то не останется в стороне и Абак. Ильхан непременно воспользуется этим и через Азербайджан и Кавказ ударит Золотой Орде в спину. Опасаясь Кайду, Бенгут-Симир, тем не менее, пристально с тревогой следил за Ногаем. Не проходило ни одной зимы, чтобы Ногай не устраивал больших облавных охот, в которых участвовало все его войско. Длились они по 3-4 месяца и охватывали большие пространства. Со временем Чингисхана такие охоты означали подготовку к походу, к предстоящим битвам. На охоте проверялась выносливость воинов, их способность терпеливо переносить лишения, спать на земле, в дождь и снег, долгое время обходиться без еды, быть зоркими и внимательными, во всем подчиняться своим начальникам. Иногда Бенгут-Симиру начинало казаться, что Ногай задумал отделиться от Золотой Орды и объявить себя самостоятельным ханом. Но ведь Ногай всегда был суровым и последовательным сторонником заветов Чингисхана, и едва ли он посягнет на единство. Если это так, то чего же хочет Ногай? Неужели он наметил себе цель выше? Неужели пожелал сам сделаться ханом Золотой Орды? От этих мыслей Бенгут-Симир мрачнел и подолгу не находил себе места. Да, никто из чингизидов еще не бежал от звания хана и не отказывался от трона, если для этого появлялась хотя бы небольшая возможность. Но Бенгут-Симир ошибался, думая, что и Ногай преследует эту же цель. Ногай был не только мудрым и удачливым предводителем войска, он еще и умел смотреть далеко вперед. Ногай хорошо понимал, что убрать с трона Бенгут-Симира будет нелегко. Слишком много стояли за его спиной и, бесспорно, оказали бы ему поддержку. Поднять руку на хана, избранного Курултаем, значит нарушить святая святых ятцы Чингисхана. Не только враги, но и друзья поднимутся на того, кто решится задумать подобное. Нет, не ханское звание прельщало Ногая. Он хотел всегда оставаться сильным, чтобы не только правое крыло прислушивалось к сказанному им слову, но и вся Золотая Орда. И кто бы ни сидел на троне, принимая решение, должен был вспомнить о нем и у первого спросить совета или согласия. На это, как считал Ногай, у него было полное право. Кто больше, чем он, сделал для возвеличивания Золотой Орды, для умножения ее богатств. Кроме того, он самый старший из жучи его потомства, а значит, каждое его слово — это золотое слово. Разве может кто-либо из потомков Чингисхана сесть на трон Орды без его согласия и благословения? По мнению Ногая, такое не должно было произойти. Но Ногай знал, что одних пожеланий слишком мало, чтобы повелевать ханами. Только сильное войско и поддержка большинства из потомков Джучи даст ему возможность, не будучи ханом, править Золотой Ордой. Для этого он постоянно заботился о войске и привлекал на свою сторону тех, кто мог бы оказаться ему полезен. Но Гай не стеснялся в средствах. Одних обманул, другим стил, третьих пугал, четвертых подкупал своей щедростью. Потомки Джучи часто бывали гостями его улуса. В год коровы 1277 Ногай пригласил к себе туда Менгу, с которым ходил в поход против Ильхана Улагу в земли Азербайджана. Не близок был путь его улуса. Надо было переправиться через великие реки Тан и Узи, прежде чем выйти к благодатной долине реки Кехереп, что несла свои воды через земли молдаван, на которых находилась ставка Ногая. Но разве имеет значение, короток или длинен путь для монгольского воина, родившегося в седле? Лето в тот год выдалось знойное. Дожди почти не выпадали, и потому травы на землях, через которые проходил караван Дудай-Мингу, пожелтели раньше срока. Долина Кехреба встретила гостей прохладой и зелеными лугами. Вокруг стояли невысокие горы, покрытые лесами, и весенние воды во время разлива Узи успевали так напоить землю, что ей не страшно было самое жаркое солнце. Благодатные земли принадлежали Ногаю, земли, не знавшие зимы. А лишь в декабре здесь ненадолго выпадал снег и сразу же плавился от дыхания теплых ветров. Хорошо и привольно было здесь и людям, и скоту. Ногай, получив управление улус, как истинный кочевник, не стал строить города. И зимой, и летом монголы жили в юртах, поставленных в том строгом порядке, какой определял обычай предков. За два дня до того, как Тудай-Мингу должен был прибыть в ставку, Ногай выслал навстречу дорогому гостю, внуку великого Бату-хана, отряд во главе со своей младшей женой кипчачкой Гибаддат-Бегим. Отряд состоял из девушек и юношей на быстроногих, богато украшенных скакунах. Тудай-Мингу поразил Ногая. Не таким привык он видеть этого горячего, всегда веселого воина, быстрого на острое слово и готового поддержать любую шутку. Сейчас перед ним был совсем другой человек. Пожалуй, внешне он ничем не отличался от того, каким знал его Ногай, но в беспокойно бегающих глазах Тудай-Мингу появился нездоровый тусклый свет. Щеки запали, а руки беспрестанно двигались, словно что-то искали. Ногай догадался, с Тудай-Мингу что-то случилось, но расспрашивать не стал, а велел проводить гостей в поставленные для них юрты на отдых. Тудай-Мингу производил впечатление потерявшего разум человека, и только Кебек Тайши, сопровождавший его, открыл Ногаю страшную тайну. Средней женой Тудай-Мингу была дочь Алшин татарского эмира Туре-Кутлука, родственница старшей жены Батухан, знаменитой Баракшихатун. В свое время умная и хитрая Баракшихатун, чтобы еще больше укрепить родственные связи с потомками Чингисхана, выдала ее за 15-летнего Тудай-Мингу. Много лет подряд дочь Туре-Кутлука рожала мертвых детей. Вспыльчивый, горячий в своих поступках, Тудай-Мингу грозился отправить ее к родителям. И когда он почти решился исполнить свою угрозу, она родила ему сына, похожего на него, как две капли воды. Желая, чтобы счастье не обошло его наследника, Тудай-Мингу назвал сына именем деда – Бату. Мальчик рос веселым и здоровым. Небо наградило его смелостью и решительностью. В стрельбе из лука и в играх с саблями он легко побеждал своих сверстников и всегда и во всем был первым. А радости Тудай-Мингу не было предела. Мечтая о том, что сын когда-нибудь повторит подвиги и дела своего прадеда, он с 7-летнего возраста стал брать Бату во все походы, куда бы ни приходилось ему отправляться. И на этот раз, собираясь в улус Ногая, он взял сына с собой. Несчастье случилось после того, как караван Тудай-Мингу переправлялся на плотах через многоводный Узи и устроил дневку. «Отец!» — сказал Бату. «Говорят, что здесь водятся кабаны. Я никогда не видел их и хотел бы посмотреть». «Стоит ли моему сыну делать это?» — возразил Тудай-Мингу. «Ты еще мал, чтобы участвовать в охоте на этого зверя. А встречаться с ним на тропе просто опасно. Кабан силен и легко впадает в ярость. Я хочу. Я ничего не боюсь!» Сердито хмурясь, упрямо сказал Бату. За мальчика вступился его Атабек. Наставник Айджу, высокий, смуглый воин, сын тангутского эмира Лушедургу. «Пусть посмотрит, мы будем рядом с ним. Будучи воин, не должен знать страха». Тудай-Мингу долго колебался. Предчувствие беды удерживало его. Он уже ругал себя за то, что сказал сыну об опасности встречи с кабанами. Надо было придумать другую причину для отказа. Теперь же мальчик, приученный к мысли, что монгол никогда не должен знать страха, все равно настоит на своем. «А, хорошо», — недовольно сказал Тудай-Мингу. «Иди». И, обращаясь к Кайджу, добавил: «Смотрите за Бату, постарайтесь, чтобы выгнанные вами звери прошли стороной». Атабек склонился в поклоне. Юный Бату и сопровождающие его воины ушли к реке, туда, где поднималась темная стена густых камышей. Прошло совсем немного времени, и вдруг дикий, необъяснимый страх охватил Тудан-Мингу. Он вскочил на коня и погнал его в ту сторону, куда ушел его сын. Удивительная тишина стояла над безбрежными зарослями камыша. Зеленый тонкий стрекозой вились над его пушистыми метелками. И негромко тренькала какая-то птица. Не было слышно ни бату, ни голосов ушедших с ними воинов. Тудан-Мингу привстал на стременах, пытаясь угадать по движению камыша, где находятся ушедшие. Но вдруг крик, пронзительный и отчаянный, ударил ему в уши. Он изо всех сил хлестнул камчой коня. То, что увидел Тудан-Мингу, когда конь, раздвигая могучей грудью камыши, вынес его на небольшую поляну, леденила кровь. На истоптанной, изрытой кабаньями копытами земле лежал со вспоротым животом бату, и над ним в угрожающей позе со вздыбленной щетиной на загривке и с желтыми клыками, нацеленными на мальчика, стоял огромный сикач. Услышав треск ломаемых камышей, кабан резко крутнулся на месте и, наклонив тяжелую голову, бросился на всадника. Тудан-Мингу оказался проворнее. Перегнувшись в седле, он, тяжело охнув, ударил сикача саблей. Голова зверя откатилась в сторону, а могучая туша, семеня короткими ногами, еще пробежала несколько шагов и тяжело рухнула в заросли. Обезумев от ярости и горя, кусая в кровь губы, Тудан-Мингу продолжал кромсать саблей поверженного великана. Он не слышал, как подбежали воины, которые должны были охранять Бату, не слышал их сбивчивых оправданий в том, что мальчик убежал от них, чтобы проверить свою храбрость. Когда же сердце не выдержало, и Тудан-Мингу стал задыхаться, он повернул свое белое, перекошенное болью и отчаянием лицо к воинам. Атабек Кайджу, увидев глаза своего повелителя, отбросил саблю в сторону и закрыл лицо ладонью. Тудан-Мингу не стал ни о чем расспрашивать воинов, он зарубил их здесь же, над телом сына. И ни один из них не подумал защищаться. Ни один не закричал и не попросил пощады. И никто из каравана Тудан-Мингу не посчитал их смерть несправедливой. Что из того, что мальчик убежал от них, затеяв игру, а они пошли в другую сторону, разыскивая его? Пусть в смерти Бату виноват случай. Не наткнись он на дремавшего сикача, не испугая его, и зверь никогда бы не напал первым. Что из того, что тот, кто должен утонуть, сам бежит к воде? Воин, охраняющий потомка великого Чингисхана, обязан, если это нужно, поднять свою саблю даже против всесильного неба. С этого дня разум Тудан-Мингу словно погрузился в глубокий и темный колодец. Он ни с кем не разговаривал, одиноко сидел в юрте, и глаза его то затягивала мутная дремотная пелена, то они вдруг светлели, становились холодными и ясными. На третий день юного Бату похоронили на высоком речном берегу, и караван вновь тронулся в путь в Улус-Ногай. Утром, на второй день после приезда Тудан-Мингу, Ногай, узнавший все о постигшем его несчастье, разделил с ним его печаль, сказал слова утешения. Но он кивнул в ответ, но душа его оставалась немой и не согрелась от услышанного. Только через неделю пришел он в себя. Но это уже был другой человек. Умер прежде, веселый и жизнерадостный, Тудан-Мингу. И родился новый, хмурый и равнодушный к миру и его радостям. Он больше слушал Ногая, чем говорил. Совсем соглашался и вскоре засобирался в обратный путь. Щедро одарив Тудан-Мингу подарками, Ногай, чтобы хоть как-то утешить его, предложил: «Возьми любую девушку, которая тебе понравится в моем улусе». Но Тудан-Мингу покачал головой: «Я сделаю это в следующий раз». Ногай опечалился. Дела Тудан-Мингу были плохи. Отказываясь, он поступил так, как не поступил бы ни один монгол.